В Ньюке и Каверале, как всегда и везде, мы спали под открытым небом в гамаках, привязанных к бортам корабля, и раздетыми, так же как и днем, в одних набедренных повязках. Лишь кое-кто слегка прикрывался одеялами, дарованными нам испанцами. Трудно описать нашу горькую досаду, когда утром следующего дня, проснувшись, мы обнаружили на палубе лужи крови, а в теле испытывали слабость и полное нежелание двигаться. Последствия большой потери крови. Это потрудились вампиры, омерзительные летучие мыши-кровопийцы, напавшие на нас ночью, и притом так незаметно и неощутимо, что жертвы даже ничего не почувствовали. Единственным спасением от этих тварей, когда нельзя было, опасаясь пожара на шхуне, разводить костры, оставалось как можно плотнее укутаться в одеяло. Но как тут было укутаться, когда в жаркой и влажной духоте ночи мы и без того, как в адском котле, буквально обливались потом? Одним словом, это была докучливая неприятность. А пострадавшие лишались сил по меньшей мере на сутки, а чаще всего и на больший срок. Следующий день надолго врезался мне в память. Из Африки прибыл корабль с невольниками. Это было английское судно «Добрая надежда» под гордым флагом «Юнион Джек» с портом приписки в Ливерпуле. Команда была на нем английская, все как на подбор крепкие, молодые и бородатые. Еще до того, как корабль пришвартовался к причалу, на набережную из города стеклась разряженная толпа, десятка-два напыщенных голландцев. Все это были или местные купцы, или приехавшие из окрестностей плантаторы. Все в пышных одеждах, важные, чванливые. Вокруг них толпы слуг, разных чиновников и прихлебателей. Кое-кто явился с семьями. Жены, как видно, тоже интересовались черным товаром. В толпе царила атмосфера оживленного ожидания. Порой тут и там раздавались взрывы веселого смеха. Завидя это ликующее сборище, я с группой своих друзей подошел ближе и смешался с толпой. Сошедший с судна на берег английский капитан, увидев меня и угадав по мундиру своего соотечественника, несказанно обрадовался и спешным шагом подошел ко мне. Это был субъект лет 50, с развязными манерами и грубой речью. Пожимая мне руку, он зычно рявкнул: «Приветствую славного сына моей родины в этой поганой стране! Откуда тебя, сэр, занесло в это дрянное захолустье? Сначала из Вирджинии, а потом уже с Оренока. И что загнало сюда твою милость? Торговля?» «Нет, дружба с индейцами». «Ха-ха-ха! Разрази меня гром, это интересно! Позволь пригласить тебя, сэр, на стаканчик виски, после того, как я выпотрошу эту, с позволения сказать, шайку минхеров». Проговорив это, он поспешно удалился, поскольку с корабля начали выпускать первых невольников. Боже милостливый, какое ужасное зрелище они собой представляли. С корабля их не выпускали, а буквально пинками сталкивали. Это были не люди, а какие-то жалкие их подобия, настолько истощенные, что некоторые из них не в силах были держаться на ногах и ползали на четвереньках. Это были живые трупы, одна кожа и кости. От истощения и болезней кожа на телах негров из черной стала какой-то серой, словно покрытой плесенью. Почти 5 месяцев они лежали в повалку в трюмах корабля, закованные в кандалы. Тела их были покрыты ранами, язвами, лица ужасны, в глазах безумный ужас. Те немногие, что нашли в себе силы сойти на берег самостоятельно, оглушенные свежим воздухом и солнцем, шатались как пьяные, а некоторые прямо тут же валились с ног на землю. «Ваша милость смотрит на них с ужасом и скорбью». По-английски обратился ко мне с сардонической усмешкой стоявший рядом голландец. «Ничего страшного. Это выносливая скотина. Недельки через 3, отведав хорошего кнута, придут в себя и станут работать за 2, а то и за 3». «Да ну, неужели?» — пробормотал я, а тот принял это за одобрение. Капитан корабля, мой новый знакомец, без устали носился по набережной. Это был его светлый день. Главное, повыгоднее сбыть свой черный товар, обратив его в деньги. По установленным голландцами законам, только корабли голландской Ост-Индской компании имели право доставлять из Африки в колонию черных рабов. Но кораблей этих не хватало, а спрос на рабов здесь был столь велик, что голландские власти нередко закрывали глаза на появление в здешних портах и других судов, особенно английских. И так началась выгрузка черного товара. Из трюмов появлялись все новые и новые негры. Я был поражен, сколько их там могло поместиться. Бедняк, видимо, набили туда, как сельди в бочку. Несколько трупов тут же оттащили в сторону. Совсем больных практичные голландцы, поднаторевшие в этих делах, потребовали немедленно убивать, поскольку, мол, проку от них уже не будет. Капитан не хотел терять свои барыши, между ним и голландцами на этой почве то и дело вспыхивали яростные перепалки. Спорили буквально из-за каждого тяжело больного. Порой, хотя и редко, капитану удавалось выиграть спор и отстоять жизнь одного из несчастных. Остальных же убивали на месте. Когда с корабля выгрузили последних негров, а было их человек 200, притом столько же примерно погибло в пути, пришла очередь негритянок. Их было значительно меньше, и выглядели они чуть лучше и здоровее. Последним на берег матросы высадили около 20 женщин помоложе и явно покрасивее. О них капитан проявлял особую заботу. Все они были дороже в цене, чем остальные невольники, поскольку каждая ждала ребенка, а по закону ребенок, родившийся у рабыни, тоже становился рабом и собственностью владельца его матери. Торгом и товаром голландцы остались довольны. В столь же добром расположении духа пребывал и капитан. Перебранка с купцами закончилась. Он подошел ко мне, довольно улыбаясь и потирая руки. «Вэл, рейс завершился удачно. Все устроилось в лучшем виде. Подождем еще пару минут, пока голландцы притащат остальные деньги, а потом отдохнем в моей каюте за стаканчиком виски». Все происходящее было настолько омерзительно, что я не мог больше сдерживаться и голосом, дрожащим от гнева, выплеснул в самодовольную рожу капитана все свое презрение. «Капитан доброй надежды, ты последняя скотина!» От неожиданности он буквально остолбенел. «Что? Что?» — захрипел он, вытаращив глаза. «Ты последняя скотина и отъявленный негодяй!» — повторил я и спокойным шагом направился к ожидавшим меня аравакам. Они вскинули мушкеты на изготовку. Жестокость голландцев. Разгрузка невольников с корабля произвела гнетущее впечатление и на моих товарищей. После возвращения на шхуну весь конец дня только и было разговоров об этом событии. У всех сжимались кулаки, особенно у Мигуэля и наших четырех негров. Поскольку вестей о скором возвращении генерального директора Ван Хусеса в столицу все еще не было, мы решили с пользой провести время ожидания и заняться охотой в ближайших джунглях и ловлей рыбы в реке Эсекибу. Обычно с рассветом группы наших охотников и рыбаков отправлялись на несколько, а то и на десяток с лишним миль вниз или вверх по реке, и там, вдали от города и вообще от людей, прочесывали берег реки и чащу леса. Это приносило двойную пользу. Мы добывали пищу и поддерживали свою боевую форму. Кроме того, в итоге мы неплохо изучили ближайшие окрестности и, между прочим, открыли лесную тропу, а точнее дорогу, ведущую из столицы на юг, вероятнее всего именно туда, где милях в 20 от города находились, как мы слышали, голландские плантации сахарного тростника. Местами дорога порой выходила из чащи на берег Эсекибо, к самой воде. В одном из таких мест однажды мы, скрываясь в чаще, стали свидетелями грустной картины. Несколько с ног до головы вооруженных карибов вели по направлению к столице толпу из двух десятков опутанных веревками пленников-негров. Нетрудно было догадаться, что это рабы, бежавшие с плантации и пойманные карибами. Несколько растерявшись от неожиданности, мы не успели что-либо предпринять, и вся группа скрылась в лесу. Как оказалось позже, пленников бросили в тюрьму, а власти объявили, что утром следующего дня состоится публичный суд над ними и наказание преступников. На следующий день я разрешил половине команды сойти на берег, чтобы лично убедиться, как отправляется здесь голландское правосудие. Остальная часть экипажа с оружием в руках несла на шхуне службу охраны. Мне не хотелось каких-нибудь неприятных случайностей. К судебной процедуре, которую намечалось провести под открытым небом на главной площади столицы, голландцы готовились как к важной церемонии. Для судей установили в тени, покрытой зеленой материей, длинный стол. Помощники палача, негры и сам палач вбивали в землю какие-то колья, не то виселицы, не то орудия для пыток. И тут же рядом рыжебородый голландец Костоправ раскладывал на отдельном столике свои инструменты. Устрашающего вида щипцы, пилы, ножи, топор. На площади стали собираться белые жители городка. Со всей своей службой обоего пола. Неграми, мулатами, индейцами. Собрался почти весь город. Под охраной вооруженной стражи привели группу рабов с ближайшей плантации, чтобы они своими глазами могли убедиться, какая судьба постигнет беглецов. Мне, как бледнолицому чужеземцу, к тому же в мундире капитана и всей моей свите, были предоставлены своего рода почетные места неподалеку от судейского стола, а лично мне был даже дан табурет. Не очень-то приятно было наблюдать, как жители города пялили на меня глаза, словно на какое-то диво, и шушукались между собой. Одни с иронией на лицах, другие скорее с любопытством. Наконец, в сопровождении тюремной стражи подвели подсудимых. Причем самых старших из них, признанных, вероятно, зачинщиками, сразу же привязали к кольям, а тех, кто был помоложе, выстроили в шеренгу. Все они были ужасно истощены. Кости просвечивались сквозь кожу, глаза запали. Под громкий бой барабанов явились судьи. Их было 8. Все как один почтенные горожане, надменные, исполненные чувства собственного достоинства, самоуверенности и святой своей правоты. И какими же перед ликом этой добропорядочности столпов колонии омерзительными ничтожествами выглядят жалкие бездельники, бегущие от труда и тем самым посягающие на святая святых, законы, установленные Богом и колонией. Во всяком случае, в таких или примерно в таких выражениях представил дело общественный обвинитель. И за время не больше, чем нужно, чтобы исполнить «Славься, Дева Мария», суд единогласно вынес приговор. Смерть под пытками предводителю, отсечение правой ноги, 5 беглецам, руками они смогут работать и дальше, остальным по 300 ударов плетью, если выдержат. К исполнению приговора приступили тут же, на месте, под бешеное неистовство и восторг толпы. «Ягуар», — шепнула мне побледневшая от омерзения Симара, — «на это невозможно смотреть, они же настоящие чудовища». «Да, ты права, они чудовища». «Но стисни зубы и будь сильной», — ответил я ей тихо на ухо. Когда весь этот ужас, истязания и пытки наконец закончились, судьи поднялись со своих мест и стали прощаться друг с другом, обмениваясь изысканными поклонами, как люди с достоинством исполнившие свой долг, а затем спокойно разошлись по домам. Тогда же и мы двинулись в путь. По возвращению на шхуну Арнак, редко терявший самообладание, яростно выкрикнул: «Карибы! Это они выловили негров! На них пала кровь несчастных! Смерть карибам!» Все горячо его поддержали. Как же могло случиться, что такие великие и славные мастера, гении живописи, как Рубенс и Рембрандт, тоже были голландцами, а их соотечественники в Гвиане оказались способны на столь чудовищные жестокости? Как могло случиться, что славный Эразм Роттердамский, великий гуманист, мыслитель и борец за человеческое совершенство, тоже был голландцем, как и эти, утратившие всякий человеческий облик, голландские колонизаторы? Карибы хотят войны. В день зверской экзекуции над неграми и в последующие дни вся наша шхуна буквально кипела от гнева и возмущения. Надо сказать, в Южной Америке индейцы и негры обычно не питали друг другу особой симпатии, но у нас на Ориноко среди араваков было иначе. Тут общие радости и беды еще со времен рабства на острове Маргариты связали араваков настоящей прочной дружбой с негром Мигуэлем и его товарищами. Именно оттого наши индейцы так близко приняли к сердцу мучения негров, подвергнутых пытками, и всей душой возненавидели голландцев. Но, пожалуй, чувством еще большего негодования прониклись они к карибам за то, что те устраивают охоту на беглых негров и выдают несчастных на растерзание безжалостным палачам. Эх, жалко, досадовал Вагура, жалко, что тогда на дороге в джунглях мы упустили удобный случай. Надо было нам ударить, перебить карибов, а негров освободить. Кто же знал, что невольников постигнет такая судьба? Резонно возразил кто-то. Но теперь-то мы знаем, раздались другие голоса, слившиеся в возмущенный хор. Когда шум на минуту смолк, я спросил: «Ну а чего вы, собственно, хотите? Начать войну? Так не годится. Мы мирные индейцы». «Белый ягуар», — с укором в голосе отозвался, как всегда, горячий Уаки. «Почему не годится? Ведь это ты нас научил драться с оружием в руках и бороться за справедливость против всякого зла». «Не забывайте», — возразил я, — «что мы здесь гости». «Мы гости? Мы, араваки, гости? Это же они, голландцы, приехали в чужую страну, и карибы тоже приплыли на нашу землю со своих Карибских островов. Мы тут не гости». «Вы знаете, что сюда, к голландцам, я прибыл с ответственным поручением. И с этим нужно считаться». «Ое, но ведь ты же прибыл с поручением к голландцам, а не к карибам», — настаивал на своем Уаки. Утром следующего дня несколько человек из нашего отряда отправились в город, чтобы купить ткань и сшить из нее куртки. Нам стало ясно, что Арнаку, Вагури, Уаки, Фуюди, Мигуэлю и Симаре не пристало далее ходить по городу раздетыми, в одних только набедренных повязках, как ходили мы в джунглях. Да и я решил сменить слишком жаркий мундир капитана на что-нибудь полегче, вроде какой-нибудь куртки из легкой ткани. Деньги, полученные нами от испанцев, оставались пока нетронутыми, и мы без труда приобрели в лавке светло-зеленую ткань, которой хватило на 10 курток. Выходя из лавки, мы нос носом столкнулись с группой проходивших мимо карибов. Их было 5. Во главе с надменным видом шествовал молодой воин, года на 2-3 постарше меня. Он заметно выделялся мускулистым торсом и мрачным и даже диким взглядом. На плече его покоилась громадная палица, а голову украшал пышный плюмаж из птичьих перьев. На руках и ногах переливались всеми цветами радуги множество браслетов из различных лесных плодов, а на шее клыками диких хищников ощетинилось богатое ожерелье. Как видно, этот воин был большим щеголем. Не обошлось, естественно, и без горделивого символа племени – пучка белого пуха королевского грифа на лбу. Завидя нас, воин с издевкой расхохотался прямо нам в лицо, что-то шепнул своим спутникам, и все сразу же решительно двинулись нам навстречу, загораживая дорогу с явным намерением заставить нас сойти с их пути. Такое случалось и прежде, так что им не удалось на этот раз захватить нас врасплох. Когда они, весело посмеиваясь, приблизились к нам на расстоянии 3-4 шагов, двое из наших выхватили и направили в их сторону острые ножи, а трое остальных взвели курки пистолетов. Встреченные таким образом вояки опешили и остановились, и тут же с позором попятились, угрюмо обходя нас стороной. «Глупец!» — крикнул я моднику, рассмеявшись. «Скажи спасибо, что здесь город, а не джунгли. Там бы мы разделались с вами иначе». Я, конечно, говорил по-аравакски, но Кариб, как видимо, отлично меня понял, по выражению моего лица и красноречивым жестам. За всем этим происшествием со стороны наблюдал торговец, у которого мы только что покупали ткань. «Что это за птица?» – спросил я его через Фуюди. «Сударь», – с явным испугом ответил купец, – «это великий воин, один из карибских вождей». «А как зовут этого великого вождя?» «Ваньявай. Он глава целого рода». «И где живет этот род?» «А там, на юге», – махнул рукой торговец. «Недалеко от реки Эсекибо». Вскоре произошли события, которые внесли полную ясность в наши отношения с карибами. А началось все из-за нашей славной Симары. Девушка она была красивая, смелая и во многом нам помогала. Она близко к сердцу приняла поручение Лосаны опекать меня во время путешествия и действительно трогательно заботилась о моих удобствах и оберегала мои вещи – капитанский мундир, оружие, готовила пищу. По вечерам перед сном она всегда подвешивала свой гамак рядом с моим и, что называется, не спускала с меня глаз. Наша 18-летняя амазонка, не только чертовски ловко владевшая всеми видами оружия, но стройная, статная, умная, как и ее старшая сестра, приглянулась одному из наших вараулов, юноше по имени Ваника. Он вдруг страстно возжелал ее и решил незамедлительно, не откладывая дело в долгий ящик, взять ее в жены. С этим требованием он и обратился ко мне, как к главе рода, которому принадлежала девушка, и через посредством Фуюди, согласившегося выступать в роли переводчика, довольно бурно и настойчиво стал излагать свои желания. Юноша был всего на год старше Симары и в сравнении с другими вараулами отличался на редкость привлекательной внешностью, но в то же время был несколько простоват и сверх меры дерзок. Он поставил меня в сложное положение. «А она согласна стать его женой?» – спросил я Фуюди. Он говорит «согласна». Неплохо зная индийские обычаи сватовства, я стал выяснять, что он умеет, какую лодку он сам сделал, какого крупного зверя добыл на охоте и прежде всего, конечно, какой выкуп он может дать за жену. «Выкуп есть, есть!» – воскликнул Ваника и бросился к Итаубе вараулов, откуда тут же принес ружье. Ванику, как превосходного стрелка, вооружили хорошим ружьем, принадлежавшим племени араваков. «Ты с ума сошел!» – возмутился я, показывая на ружье. «Ведь эта вещь тебе не принадлежит!» Я распорядился позвать Симару и спросил ее, действительно ли она дала согласие стать женой Ваники. «Негодяй! Лгун!» – гневно вскричала она. «Да я и словом с ним не обмолвилась. Нужен мне такой огрызок!» «Ну, положим, он далеко не огрызок», – рассмеялся я, и вслед за мной рассмеялись все остальные. Дело ясное. В адрес незадачливого поклонника отпускалось немало разных шуточек, а Мендука, как старший отряда вараулов, устроил ему целую головомойку. На этом, к сожалению, история не закончилась. Обуреваемый страстью, Ваника совсем потерял голову. Смертельно разобидевшись на всю шхуну, он схватил свой лук, стрелы, нож и вместе со своим приятелем Аборе сошел с корабля на берег. Правда, ушли они недалеко. Наша шхуна стояла пришвартованной у самого конца деревянного причала, почти уже за городом, всего в каких-нибудь 200 шагах от опушки джунглей. И вот здесь-то, у первых деревьев леса, юные бунтари в знак протеста и основали свой собственный бивак. Соорудили из ветвей небольшой шалаш и развели подле него костер. Так прошел день. Зашло солнце, сумерки тут же сменились ночью, и, как обычно во всех жарких краях, тьма сразу же наполнилась голосами множества разных ночных существ. Цикад, сверчков, всяческих жаб, ночных птиц, плескалась рыба, порой у самого борта раздавались такие мощные всплески, словно какая-то огромная арапаима бросалась из водных глубин на свою жертву. Индейцам был хорошо знаком и близок весь этот мир ночных шумов, трелей, щебета, воплей. Они прекрасно разбирались, кто там во мраке воет, шипит, свистит, кто квакает или крякает, кто стонет или рычит. Всякий, едва даже различимый звук был им понятен, а потому и не страшен. Но из непролазных дебрей доносились порой звуки иные, прежде неслыханные, таинственные, а значит и враждебные, и наводящие ужас. Горе услышать стон демона Юрапуры. Горе, когда до ушей твоих долетит убийственный голос дьяволицы Яры и Майданы или кровожадного Ореху из темного омута. Даже храбрая Симара, когда ее ушей касался таинственный ночной звук, похожий на едва слышный свист, а то мог быть свист демона-местика Наимы, даже она, не знавшая страха, терялась и судорожно хватала через гамак мою руку, как бы ища защиты. А около полуночи все на нашей шхуне внезапно проснулись. С берега, со стороны шалаша, в котором расположились два наших юных вараула, донесся пронзительный короткий крик, такой душераздирающий и отчаянный, какой мог издать, пожалуй, только смертельно раненый человек. Ночь была не очень темной, светила луна и ярко горели звезды. Там, под деревьями, метались какие-то тени. «Взять пистолеты и палицы», — скомандовал я, выскакивая из гамака. В одно мгновение ока с борта шхуны на берег были переброшены мостики, и мы бросились к лесу. Вот и шалаш. Ужасающая картина. Оба вараула лежали, истекая кровью. Головы их были разбиты палицами. А Боры уже не дышал. Ваника умирал. Он хотел что-то сказать, но из его горла лишь вырывались невнятные звуки. «Кар! Кар!» — последнее, что нам удалось разобрать. Кто-то из наших хотел было броситься в погоню за убийцами, но я удержал их. В пылу преследования, в темноте, они сами могли попасть в засаду. Тела погибших товарищей мы перенесли на шхуну, а на месте преступления оставили двоих караульных. Утром, едва рассвело, я с тремя нашими лучшими следопытами поспешил к месту трагедии. Да, сомнений не оставалось. Нападение совершили не голландцы, а индейцы. Более того, не Акавои, а Карибы. Неподалеку от шалаша в траве мы обнаружили пучки белого пуха, коими Карибы украшают голову. «Карибы хотят с нами войны», — объявил я, ступив на палубу шхуны. «Ну что ж, они получат ее. Мы вынуждены защищаться. Вы согласны?» — обратился я к обступившим меня воинам. Со мной согласились все. Не возражал ни один. Гнев, решимость и готовность драться читалось на лицах воинов. Трюк и засада. В тот же день, надев капитанский мундир, я отправился в резиденцию генерального директора. На этот раз в сопровождении солидного эскорта из 10 до зубов вооруженных воинов и попросил встречи с секретарем. Ждать пришлось недолго. Меня впустили. «I'm sorry», — приветливо встретил меня секретарь. Но его превосходительство генеральный директор Ван Хусес еще не вернулся из поездки по колонии. И неизвестно, когда прибудет. И сколько это может продлиться? Неделю, две, три? Спросил я. К сожалению, может быть и две, и три недели. В таком случае, я думаю, будет лучше, если мы сегодня же отплывем отсюда обратно, на Ориноко, в свое селение. А через месяц, скажем, вернемся. Прекрасно. Так действительно будет лучше. Если вы, сударь, не возражаете, я оставлю в дирекции копию моего рекомендательного письма от венесуэльских властей голландским властям. Конечно же, пожалуйста. Когда я собирался уходить, на румяном лице секретаря промелькнула вдруг загадочная усмешка. не то сочувственное, не то ироническое. А мертвые его глаза за стеклами очков как будто на миг вспыхнули искрой смеха. Похоже, он хотел что-то мне сказать. И действительно, сострив сочувственную мину, проговорил. «Мне стало известно о несчастном случае, произошедшем сегодня ночью на берегу реки. Примите мои сердечные соболезнования». «Благодарю», — ответил я. «Не скрою, убийство двух наших индейцев-вараулов повлияло на мое решение, не откладывая покинуть ваши не слишком гостеприимные берега. Очень уж тут у вас неуютно и далеко не безопасно». «Понимаю, понимаю. Нам тоже негры доставляют массу беспокойств. Многие, бежавшие с плантации, становятся убийцами». «Разве это они убили двух наших вараулов?» – удивился я. «Они, конечно же они, только они, негры. Но ведь несчастных юношей убили палицами». «А вы, сэр, полагаете, что у них нет палец?» «Действительно, палицы у них могут быть. Скажу вам больше, они могут даже для правдоподобия одеться под индейцев». «Неужели они такие хитрецы?» «Хитрецы, лжецы, предатели и убийцы». «Даже убийцы». Я сделал удивленные глаза и попрощался. «Итак, встречаемся через месяц». «Да, сэр, хорошо. Через месяц». За 2 часа до захода солнца, в разгар отлива, мы отчалили от пристани, и шхуна помчалась по течению к устью реки, подхваченная попутным ветром, наполнившим наши паруса. Многие жители столицы прогуливались в этот погожий вечер по набережной и видели наше отплытие. Нам это было на руку. К заходу солнца мы уже были далеко от Ньюки и Каверала, но в полночь, еще до восхода луны, когда кромешная тьма окутала весь мир, мы, не доплыв до островов в устье Эсекибо, повернули назад и, пользуясь морским приливом, направились вверх по реке, стараясь держаться ближе к левому, населенному берегу. На другом берегу реки, в жарком туманном мареве, спала столица колонии. Так, подгоняемые приливом, мы быстро прошли 10 миль и свернули на другую сторону реки. В этих местах, во время наших прежних нередких вылазок, мы открыли идеальное убежище. Небольшой, но достаточно глубокий заливчик, в который можно было бы ввести нашу шхуну и надежно укрыть ее от слишком любопытных глаз. Заливчик находился примерно в 4 милях на юг от Ньюки и Каверала. Непроходимые заросли кустарника загораживали его со всех сторон и даже со стороны реки. Найти нас тут было так же трудно, как иглу в стоге сена. Со всех сторон простирались непроходимые безлюдные джунгли. На несколько миль вокруг ни одного человеческого жилья, ни одной индейской хижины, ни плантации белых поселенцев. Примерно в миле от нашего убежища, с севера на юг, шла через джунгли дорога, или вернее широкая тропа, о которой я уже упоминал. Она шла почти вдоль самого берега Эсекибо и связывала со столицей несколько голландских плантаций, расположенных на 15-20 миль южнее. Именно здесь мы встретили в прошлый раз тех несчастных рабов-негров, которых карибы вели на расправу в столицу. У этой тропы мы решили устроить засаду на подлых карибов, когда они в очередной раз поведут по ней рабов, выловленных в джунглях. С целью маскировки залива, в котором мы укрыли свою шхуну, приходилось соблюдать величайшую осторожность. Поэтому мы отплыли на Итаубе вверх по Эсекибо, 2 мили от залива, и только здесь высадились на берег и стали пробираться сквозь чащу к тропе. Пробирались мы гуськом, след в след, стараясь ничем не выдать своего присутствия. Для засады мы выбрали такие участки, откуда тропа просматривалась минимум на 200 шагов в обе стороны. Следовало исключить всякую неожиданность. В каждую из засад мы выделили по 15 человек, расставляя их по обеим сторонам дороги таким образом, чтобы можно было сразу уничтожить всех идущих по ней карибов, исключив всякую возможность скрыться хотя бы одному из них. Из засады мы решили стрелять только из луков, а из пистолетов и ружей лишь в случае крайней необходимости. Хотя в огнестрельном оружии у нас, как всегда, недостатка не было. Я занимался устройством всех засад, но непосредственно в их действиях решил не участвовать. В мою задачу входило вместе с несколькими разведчиками следить, чтобы ни один из карибов не сумел от нас уйти. Это было важное и необходимое условие успеха всего нашего замысла. Мы просиживали в засадах от рассвета до поздних сумерек, и меня просто в изумление приводила стойкость моих индейцев, их ни с чем не сравнимое терпение. Часами и целыми днями сидели они в укрытии неподвижно, настороженно вглядываясь в открытый участок дороги. Однажды мы стали свидетелями поразительного события. Из леса донесся постепенно приближающийся к нам шум и треск сучьев. Тропа, как обычно, была пустынна. Вдруг из лесной чащи на нее выбрался диковинного вида зверь, ростом со взрослого сторожевого пса, но раза в два длиннее, лохматый и совершенно черный, как сам дьявол, с причудливо вытянутой мордой, похожей на сужающуюся к низу трубу, с торчащим хвостом, покрытым длинной шерстью, и передними лапами, снабженными такими длинными когтями, что казалось, страшилище, передвигаясь, ступает не на суставы и не на стопы. Редкостное чудище. Я впервые встретил в джунглях такого зверя, хотя много слышал о нем разных рассказов. Это был большой муравьед, существо мирное, но в состоянии раздражения страшное из-за своих когтей, которыми оно легко рвало на части нападавшего, в том числе и человека. Этими когтями он мог словно папиросную бумагу разрывать стены твердых, как камень муравейников и термитников. Поскольку муравьед, пересекавший тропу, двигался довольно медленно, я бросился за ним в чащу, чтобы подстрелить его из лука. Когда до цели оставалось десятка-два шагов, я уже было натянул тетиву, но меня опередили. Это был ягуар. В кустах раздался треск, и огромный пятнистый хищник прыгнул на жертву, но раньше, чем он достиг ее, муравьед успел подняться на задние лапы, а передние когти широко растопырить навстречу врагу. Ягуар мощным прыжком свалил муравьеда на землю, но и сам попал в его цепкие объятия. Прерывистый рев, вой, топот, взрытая земля. Когда я подбежал, звери как раз приканчивали друг друга. У муравьеда было прокушено горло, и он уже испустил дух. А ягуар с разодранной до ребер спиной еще дергался, но встать уже не мог. Глаза его затягивались пленкой, по телу побежала мелкая дрожь, и он тоже затих. Так джунгли на мгновение приоткрыли свое забрало. Схватка двух мощных животных длилась менее минуты. Повсюду здесь таилась близкая и внезапная смерть. Тропа, у которой мы устроили засаду, как видно, была важной артерией, и днем она редко пустовала. По ней то и дело кто-нибудь проходил. То негры с котомками за спиной, то несколько индейцев неизвестного нам племени, то идущая из столицы группа из 5-6 вооруженных карибов. У них на совести наверняка были немалые грехи, но без видимых причин я не хотел их трогать. И они проходили мимо, не подозревая, что жизнь их висела на волоске. На второй или третий день ожидания появилась группа негров, которая несла на носилках пожилого голландца. Его богатые одежды и надменная осанка позволяли предположить в нем важную птицу, скорее всего, какого-нибудь плантатора. Несколько негров с ружьями на плечах шли по сторонам, как охрана или почетный эскорт. И эту группу мы пропустили, не тронув. И они тоже прошли, никого и ничего не заметив. Первый удар. Наконец, терпение наше было вознаграждено. Мы дождались своего часа. Настал день действий. Утром, сидя как обычно в засаде, мы издали заметили появившуюся на тропе группу людей. Через подзорную трубу я хорошо различил, 4 вооруженных кариба конвоировали человек 10, опутанных веревками негров и негритянок, привязанных к одному общему канату. Тихим свистом я подал сигнал тревоги. Все совершилось в мгновение ока и точно по плану. Когда группа приблизилась к месту нашей засады шагов на 50, Мигуэль выскочил из зарослей на дорогу и, подняв руку, во весь свой мощный голос крикнул, чтобы они остановились. Захваченные врасплох карибы, а за ним и негры, остановились как вкопанные. Секунды замешательства оказалось достаточно, и чащи засвистели стрелы. С такого близкого расстояния мои верные воины не могли промахнуться, и все четыре кариба были сразу же уложены на месте, не успев даже издать стона. Мы выскочили на дорогу, оттащили в чащу трупы и повели за собой связанных негров. Отойдя от тропы шагов на 100, мы их развязали. Другая часть нашего отряда в это время быстро собрала оружие карибов и уничтожила на тропе все следы нападения. На все это потребовалось не больше 10 минут. Я подошел к освобожденным пленникам. Со мною были Мигуэль, Фуюди, Арасиба и, как всегда, неотлучный Арнак. Негры стояли ошеломленные, не в силах понять случившегося. Спины их, особенно у старшего, были покрыты едва подсохшими струпьями. Страшные следы истязаний и пыток. Среди них оказалось 4 молодые девушки. Судя по следам, на спинах их тоже не миновало истязания плетьми. Я велел Фуюди и Мигуэлю попытаться выяснить у этих людей, что с ними произошло и как они сюда попали. Оказалось, это были рабы с плантации Бленхейм, расположенной в 15 милях к югу от столицы Ньюкей-Каверал и примерно в 10 милях от нас. Плантаторы, все члены его семьи, а также управляющие и надсмотрщики с такой неслыханной жестокостью обращались с рабами, что многие из них были готовы лишить себя жизни, а другие пытались бежать. Они слышали, что на реке, далеко на юго-востоке, в лесах, обосновалось немало беглых рабов. К ним-то и пыталась бежать отбитая нами группа. Однако карибы, рыщущие по лесам,